Мне захотелось выяснить, что может представлять собой это сокровище. А вот здесь возражать стала она. Сказала, что лучше повременить, и, может быть, ответ придет сам собой. «Доктор фон Галлер, нам же ни к чему суровые врачебные методы вашего деда, правда? Постараемся обойтись без того, чтобы насаживать вас на этот ненавистный травмирующий штырь. Не горячитесь. Пусть природа сама залечит раны, и все будет хорошо. Я не боюсь. Хотелось бы не рассусоливать и поскорее покончить с этим. Доктор фон Галлер, вы и без того уже достаточно побыли стойким солдатиком, хватит. Поверьте мне, терпение принесет лучшие результаты, чем буря и натиск. Я не хотел бы лишний раз напоминать, но я вовсе не глупый человек. Разве я недостаточно быстро принял, по крайней мере, как гипотезу, ваш подход к толкованию снов? Доктор фон Галлер, да, верно. Но принять гипотезу отнюдь не то же самое, что усвоить психологическую истину. Мы не выстраиваем интеллектуальную систему. Мы стараемся вернуть кое-что забытое и воскрешаем полустершиеся чувства, надеясь увидеть их в новом свете и, более того, увидеть в новом свете настоящее. Вспомните, о чем я вам столько раз говорила. Мы роемся в сундуке с древним барахлом не ради самого барахла. Нас беспокоит ваша нынешняя ситуация и ваше будущее. Все, о чем мы говорим, прошло, и изменить его невозможно. Если бы оно не имело никакого значения, мы бы просто забыли о нем. Но оно имеет значение, если мы хотим привести в порядок настоящее и обеспечить фундамент для будущего. Но вы тормозите меня. Я готов подписаться под каждым вашим словом. Готов и хочу продвигаться вперед. Я быстро учусь, я не глуп. Доктор фон Галлер, прошу прощения, но вы именно что глупы. Думать и учиться вы умеете, как любой современный образованный человек, но вы не умеете чувствовать, разве что как дикарь. Случай отнюдь не уникальный, особенно в наши дни, когда умению думать и обучаться придается такое абсурдно важное значение. Вот и надумали на свою голову глобальные катастрофы, одна другой краше. Нам же следует пестовать ваше умение чувствовать и убедить вас пользоваться им, как то подобает взрослому мужчине, а не увечному бестолковому ребенку. Вот почему вы не должны так жадно накидываться на психоанализ, а потом говорить «Ага, понимаю, понимаю». Дело же не в понимании. Все дело в чувствах. Понимание и ощущения не взаимозаменяемы. Любой теолог понимает мученичество, но ощущает огонь только мученик. Я не был готов принять это, что повлекло длительную дискуссию. Воспроизводить ее в деталях смысла нет, но крутилось все вокруг Платонова представления о том, что человек воспринимает окружающий мир четырьмя основными способами. Я полагал, что имею большую фору, так как досконально изучал государство в студенческие годы в Оксфорде и проникся оксфордским представлением о том, что Платон, опередив время, был настоящим оксфордцем. Да, я помнил теорию Платона о наших четырех средствах восприятия и мог их перечислить – разум, способность понимания, способность суждения, способность предположения. Но доктор фон Галлер, Оксфордов не кончавшая, желала называть их мышление, чувствование, ощущение, интуиция. Казалось, она была убеждена, что рационально мыслящему человеку невозможно сделать выбор из этих четырех или расставить их в порядке приоритетности, поскольку он естественным образом склонялся к разуму. Мы являемся на свет предрасположенными к какой-либо из этих четырех категорий и вынуждены исходить из того, что дано нам от рождения. Она подчеркнула, и я был рад это слышать, что в моем складе личности доминирует мышление, которое я предпочитаю называть разумом. Также она полагала, что я ни в коей мере не обделен ощущением, а значит, являюсь внимательным наблюдателем и довольно точен во всем, что касается физических деталей. Она допускала, что время от времени меня посещает интуиция, но, конечно, я лучше нее знал, насколько она в этом права, поскольку при необходимости всегда умел в той или иной степени видеть сквозь кирпичную стену. Я высоко ценил Джойта, который, перефразировав платоновский термин, назвал эту способность восприятием теней. Но за чувствование доктор фон Галлер поставила мне низкую отметку, потому что, оказываясь в ситуации, которая требовала тщательного взвешивания ценностей, а не точной формулировки подходящих идей, я каждый раз, по выражению Нетти, срывался с ручки. Вы в конечном счете именно потому, что ваши чувства стали невыносимы,